рассматривая тварей Божиих и видя бесконечное множество их, я вижу себя превознесенным над всеми сонмами их образом и подобием Божиим, разумом и свободою, способностью рассматривать умом моим всех и удивляться в них премудрому и всеблагому Творцу. О, как возблагоговею я пред Творцом моим! О, как почтенны должны быть для меня виновники моего бытия, отец мой и мать моя! Они дали мне бытие во времени, для времени и вечности. Ввели меня по воле Бога, создавшего меня в утробе матери, великолепный чертог мира, для того, чтобы в определенное время Творец ввел меня в чертог небесный.